Итак, его видел он стоящих перед престолом и перед Агнцем, одетых в белые одеяния, буквально дословно в столы белые, то есть в длинные сверкающие белые одеяния, как вот, которые у нас одеваются при крещении, так? Знак абсолютной чистоты, оправданности их жизни, в одежду, сшитую из добродетелей. И у них в руках ветви финиковых пальм. И они кричат громким голосом, говоря: «Спасение у Бога нашего, сидящего на престоле, и у Агнца». То есть, если хотите найти спасение, ищите его у Бога, сидящего на троне, да? И у Агнца Божия. Вот у них спасение ищите. Почему у них в руках финиковая пальма? Вербное воскресенье, помните, да, с финиковыми пальмами, да? Встречали, как победителю смерти, помните, да? А ему размахивали ветвями. Но не только поэтому. Дело в том, что и само вот это событие, оно напоминает обряд праздника кучи. Был праздник кучи, когда евреи жили в шалашах. И они должны были в руках держать пальмовые ветви, вот, и плоды, да, и вербы. И размахивать перед лицом Бога. А вообще, что означал этот праздник? Он сначала напоминал странствие евреев по пустыне, с одной стороны, а с другой стороны, был пророчеством о великом дне воскресения, когда мы поселимся в своих шатрах, в своих телах. Вы заметите, почему у нас праздник Пятидесятницы остался, так? Праздник Пасхи остался. А праздник Кущей только прообраз, да. А почему? Потому что событие еще не произошло пока. Будет день, когда мы праздник Кущей отпразднуем, когда мы воскреснем во плоти. Понятно, да? Когда мы во плоти все воскреснем, вот тогда праздник Кущей мы отпразднуем по-настоящему, так? И именно поэтому, как знак вот этого великого праздника, праздника великой радости, за что Бог поселился между людьми, и мы живем вместе с Богом, и означает размахивание пальмовыми ветвями, как Богу-победителю, да, который спас нас. Мы когда воскреснем с вербочками, да, станем? Да, с пальмовыми ветвями, только с вербочкой. Где у нас пальмы-то? Может, ну, вырастет, вырастет. Итак. Ничего не образно, все буквально. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев четырех живых, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и мудрость, и благодарение, и честь, и сила, и могущество Богу нашему в века веков. Аминь». То есть ангелы увидели, что замысел, который они не могли даже представить, да? Они увидели, что среди диких племен, идолпоклонников, мусульман, безбожников, богоборцев, Господь себе набрал такое огромное множество спасенных, да? Вот, которые оправданы, очищены и не победили дьявола, да? Поэтому знак победы в своих руках несут. И которые нашли спасение у Бога Отца и Сына Иисуса Христа. И ангелы Божии были в ужасе и упали на лица вместе с четырьмя живыми существами, да, херувимами и серафимами. И вместе с 24 старцами говорят, что вот действительно ты достоин за это благодарение, честь и могущество. Оно принадлежит тебе, действительно. Потому что оно принадлежит тебе во все века веков. Отвечая, один из старцев сказал мне: «Эти одетые в праздничные белые одежды, кто они? Кто они есть и откуда пришли?» Спрашивает, да? У кого он спрашивает? У Иоанна старец спрашивает. Эти облеченные в белые одежды, кто они и откуда, кто они есть и откуда они пришли? И я сказал ему: «Ты знаешь, господин мой». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему днем и ночью в святилище его. И сидящий на престоле раскинет шатер над ними». Вот действительно, вот эти все великое множество спасенных — это те, кто пришли от великой скорби этого мира. Недаром говорят, что... Да. Они отказались от своей веры. Приняли христианство, да. Вот... Почему они? Мы будем надеяться, что нет. Нам там место найдется. Я бы там хотел быть среди этого великого множества людей. Вот. И здесь как раз очень важно, видите, да, это те, кто бросили свою веру, да, приняли Христову веру, да. А в чем вот те, а мы разве не такой же сейчас? Нет, вот, опять смотрите, напрямую, то есть даже не только наши древние предки, а вот сейчас, буквально сейчас. Даже родители наши были безбожниками, часто. Да? И вот очень многих людей такое, да, и они принимают веру, да, Христову. И так, но при этом, заметьте, сказано, что они пришли от великой скорби. Почему? Вот интересно, к маме подчеркнуть. Как говорил Ефрем Сизин, в раю нет нераспятых. Так? В рай попадают те люди, которые вытерпели скорбь. Без терпения нет спасения, это как русские говорили, да? И вот очень важная мысль, которую Есиан подчеркивает. Те люди пострадали, потерпели на земле, так? Вот без терпения действительно никто еще не спасся. А вот великая скорбь, она принадлежит всем христианам. Почему? Потому что Господь наш спас нас своим крестом. Без креста спастись нельзя, понимаете? Даже на наших храмах, что, какой знак сверху стоит? Знак креста, да, знак страдания. Они пришли к Отцу Небесному через великую скорбь, через великое море скорби, да, скорбей, которые они вынесли. И они омыли одеяния свои и выбелили их в крови Агнца. Омыли они в чем? В крещении, да? И убелили кровью Агнца. Вот вы говорите, значит, греху, грехи мешают, так? А вот вам выход. Омываете крещением первым и вторым. Первое крещение водой, а второе слезами. Да, в своем покаянии, так? Омываете одежду свою, омываете жизнь свою слезами. И, а чтобы сделать одежду чистой, да? Чтобы сделать жизнь чистой, в крови Агнца вымываете одежду свою, понимаете? В святом причастии. Кровь Агнца Божия, она вымывает наши души, очищает наши сердца. Она делает нас действительно прекрасными, сияющими, сверкающими, празднующими праздник Бога. Из-за этого, дальше видите, говорит старец, они находятся теперь перед троном Бога и служат ему днем и ночью в святилище его. Видите, как, чем святые сейчас занимаются, да? Вот часто люди говорят, что ой, там про святых сейчас ничего не говорится. Видите, нет, прямо говорится. Они вымыли свои одежды, и сейчас они перед троном Бога находятся, и служат ему в его святилище днем и ночью. В небесном святилище они непрестанно молятся о нас. Они заботятся о нас. И молятся в первую очередь, они славят Бога. Они молятся и о нас. Но это лишь часть их служения, так? Почему святые за нас молятся? Потому что они пребывают в любви Бога. Да? Они любят Бога, и поэтому в нем любят его детей. Вот. Но главное для них наслаждение, да, они славят Бога, молятся ему, благодарят его, славословят его, величают его днем и ночью. И не утомляются в служении ему в небесном храме, да, по образцу которого все построены все храмы земли. Вот представьте себе, не выходите из храма, хотели бы? Даже сейчас на земле, представьте, даже от земного храма сейчас уходить не хочется, да, бывает? Вот. А тем более из небесного храма, представьте? Вот. Кстати говоря, почему люди не могут некоторые... Почему люди там безбожные не смогут спастись? А им скучно в храме-то Божьем. Даже в земном. А я же говорю про небесное, понимаете? Вот. Итак, но это еще не все. И сидящий на престоле будет обитать в них, говорит апостол, русский перевод, дословно. Раскинет шатер над ними. Буквально, подлинно сказано. Представляете, Бог Отец раскинет над всеми спасенными свой шатер. Который скроет людей от жара, да? Даст им прохладу. Представляете себе, в полдень, да? Под шатром находиться. Но это образ какой? Ведь смотрите, помните, когда евреи шли по пустыне? Они шли, а руководил им кто? Лично Христос, лично Бог. Да, Христос, да, руководил. Помните, в облачном и огненном столбе, так? И Бог среди них имел шатер. Скинии, да, это был шатер Бога, который жил среди людей. Вот. Сейчас то же самое. Бог поставил свой шатер среди людей. Скиния Бога, шатер его, который он поставил, это его тело. Тело Иисуса Христа, так? Вот, в котором он живет между нами, так? И Бог Отец говорит, что Он над нами поставит свой шатер, покроет нас своим покровом, защитит нас от зноя. Как говорит один из пророков, и будет Бог тогда шатром тебя, вот, скрывающим тебя от зноя, и будет тебя в жару для тебя сверкающим родником, который будет поить твои измученные уста.